Мистер Мейер рассыпался в благодарности. Они скрепили рукопожатием продолжение сотрудничества. Мистер Мейер больше никогда не видел отца. Сам он умер вслед за ним. Дорогу обратно отец проспал, склонив голову на плечо Гвен и держа в руках модель. Мы с Гвен взглянули друг на друга. Улыбка у нее завораживающая. Когда мы выбрались из дорожной пробки и свернули на Пелхамское шоссе, она сказала мне: «Раньше я бы пошла за тобой на край света. Позвал бы и пошла». Она задевала самые больные воспоминания моего сердца. Потом она добавила: «Надо было оставить тебя там, где ты лежал и спал в своей райской долине». «Какой еще долине?» «В райской долине своей респектабельности. Теперь уже ты превозносишь себя». «Потому что я выше тебя», — ответила она. «Честнее. Ты не можешь, глядя в зеркало, принимать себя таким, какой есть. Ты не можешь чувствовать себя. Я подходила тебе, пока сама была призраком, шагающим по коридорам шлюшно-элегантного отеля, молча раздевающимся перед тобой в темноте. Но с тех пор я стала личностью, все изменилось. Мы уже не пара, поздно». Мы подъехали к дому. Я расплатился за такси. «Ты хмур», — объявила она. «Ошибаешься. Я наоборот», — сказал я. Но она была права. «Ты не можешь обвинить меня в том, что я не верю тебе. Ты ведь привык исчезать». «Так было», — сказал я. «Было и прошло». Она поцеловала меня. «Извини меня», — сказала она. «Скажу Чарльзу, чтобы вечером он не приходил. Пусть появится завтра. А вот послезавтра будет то, что намечено. Окей?» «Окей», — ответил я. Мы уложили старика в постель. Через час приехал Чарльз. Гвен спустилась и переговорила с ним. Через 10 минут она пришла назад с Санди. «Чарльзу нужно ехать по делам, и за ребенком он смотреть не может. Он сказал, что приедет за мной после работы, и чтобы я была готова». «И что ты ответила?» «Пообещала». Мы услышали, как машина уехала. Глава 20. Минута за минутой текла наша последняя ночь вместе. Когда мы говорили, разговор шел в прошедшем времени. «Последнее мое пожелание тебе, Эдди, возьми машину и съезди в те места, где я выросла». «Можно». «Ты катался, как сыр в масле, Эдди, когда был маленьким. Этот дом был, наверное, дворцом». «По правде говоря, многие считали его дворцом. Может, и так». Я заметил, что она улыбается, и спросил, почему. «У меня был один парнишка, еврей. Я вспомнила его слова». «Что за слова?» «Какого ляда ты разлеглась тут, как жареная тропикана?» «Итак, какого ляда ты разлеглась тут, как жареная тропикана?» «Тогда я не знала, что это за блюдо. Там, где я жила, такими деликатесами не питались». Но он был прав. Я была похожа тогда на рыбину. Мы помолчали. Такого со мной еще не бывало. Мы наслаждались и разговором, и паузами. В последнюю ночь обнаруживались вещи, которыми раньше я пренебрегал. «Знаешь, Эдди, ты должен гордиться мной. если бы ты видел, из каких грязей я вышла!» Я гордился. «Да, конечно, ты заметил, что твой отец принял меня за... заметил. Забавно. А разве это не правда? Прекрати! Но я все же не понимаю, почему ты гордился мной. Ты ведь не знал, откуда я себя вытянула. В детстве тебе, конечно, пришлось и обманывать, и хитрить, но жил-то ты все равно в сказке». «Согласен». «И я согласна. Даже если бы твой отец, то что такого с ним? Он вовсе не сволочь. Какого ляда ты разлеглась тут, как жареная тропикана? Ты всегда виноватишься за себя и льешь слезы. По папочке встретил бы моего. А что, твой был хуже? Если поглядеть, самый обыкновенный, зеленщик, лавочник, простой торговец. Но он свято верил в свою миссию — охранять наш городок от черных, желтых и прочих. Он не только верил, он действовал. Знаешь, неделя за неделей в своей лавке, белый фартук и ничего подозрительного. Потом — клац! И пошло-поехало. Ты думаешь, твой отец страшен в гневе? Ха! Когда мой сходил с ума на почве белой и черной кожи, то все негры городка не смели высунуть нос на улицу. Он был плюгав, но, в общем, я наследовала его нрав. И заметь, в городке он был никто. Официально. Глава белых, полуподпольный Ку-клукс-клан. Брата поставил шерифом, а сам остался зеленщиком. И такой матери друга, как у тебя, у меня не было. Моя напоминала кусок мыла, долго лежавший в воде. Вечно скользкие руки, белые-белые. Хвалилась, что ни разу в жизни не разожгла печку. Разумеется, для этого у нее всю жизнь существовали цветные слуги. Страшно боялась. Из дома вечером ни ногой. И правильно, потому что отец убил 5 или 6 нигеров. И все думали, что рано или поздно его или жену шлепнут. Или из пистолета, или ножом. Может, его уже? Я говорю о стране холмов Эдди, на границе Алабамы и Джорджии. Он еще жив, ходит по земле. Кстати, я вообще не понимаю, как они меня зачали. Я всегда спала с матерью до 14 лет. И не помню, чтобы он хоть раз пришел к ней. Все нужное он получал от белого отребья и цветных девчонок. Клал глаз на... заставлял брата брать ее в участок по придуманному поводу. В задней части у них была специальная комната. Их скаковая академия с кожаным двуспальным тренажером, скрипучим, как все диваны. Отец никогда не приходил к матери, как я уже говорила. Но этим не безуспешно занимался мой дядя, его брат. Только матери там уже не было. Одна я. Она уезжала в Миссисипи к сестре. Отец отправлялся в Штутгарт на охоту, а дядя — ко мне. Мать он выкурил из дома. После первого раза она так напугалась, что даже не пикнула, мышкой удав, а потом притворялась, будто ничего не происходит.